солнце вертит, плачут иконы в углах. Верится, верится, будут рассеяны в прах. Шепотом, шепотом, и потом ливнем на непокрытые головы. Грешные, грешные, новые идолы тут мрут. Капельки крови на бородах. Падали, падали стальными громадами звезды в ручьи, кричи. Босые, босые матери молча месили грязь. Муки рождают брак. Тропами, тропами хотели завидеть, видели дым и костры. Седови на горе, не паха на поле, глупость великих, малодушие малых. Правила, правила, правили трещины на бросах. Милит от спириту, милит от гладио. Милит от спириту, милит от гладио. Милит от спириту, милит от гладио. Милит от спириту, милит от гладио. Милит от спириту, милит от гладио.